Глава 19. Секрет Гронского. Куда теперь? Идти через центральный выход неразумно. Там наверняка будет стоять патруль. Да и Платонов, скорее всего, не дремлет. Единственный шанс незаметно выбраться из бараков – проскользнуть в узкое окно. Для этого пришлось дойти до конца коридора, осторожно повернуть ручку и медленно распахнуть окно, чтобы оно не выдало мои намерения скрипом заржавевших петель. Слишком узкое, в одежде не пробраться. Пришлось скинуть куртку и вышвырнуть ее в окно, а затем лезть самому. Спрыгнув на вымощенную камнем дорожку, я прикрыл окно и сразу накинул куртку обратно, потому как ночью здесь было холодно, несмотря на то, что сейчас было начало июня. Прильнул к стене и дождался, пока мимо бараков пройдет ночной патруль, а затем повернул за стену и направился прямиком к объекту. «Дело, конечно, рискованное. Меня запросто может пристрелить охрана. Но попробовать стоит. Слишком многое поставлено на кон. Может, не морочить голову, а подойти к Платонову и предложить ему этот вариант? Нет, Максимыч ни за что не станет рисковать. А после отказа будет на чеку, и тогда все мои попытки пробраться к вихрю будут обречены на провал. Снова придется делать все самому». Бежать до объекта пришлось минут 15. Чтобы попасть туда, пришлось перемахнуть через высокий забор и пробраться через колючую проволоку. Теперь пройти мимо охраны самого вихря и дело в шляпе. Легко сказать. А вот на практике не так-то все и просто. Приходилось замедлять время, чтобы успеть проскочить между патрулями. Один раз я вообще остановил его, чтобы проскользнуть мимо дозорных. И все-таки старался не особо тратить силы. Мне ведь еще нужно откатить время назад. Как бы объект не усиливал талант, но если я выдохну сейчас, усиливать будет попросту нечего. Помню, на первом курсе на парах у Ирины Валерьевны мы учились пробираться в здание, минуя часовых. Кто бы мог подумать, что эти навыки пригодятся мне теперь. Один раз уже внутри объекта я зацепил защитный артефакт и пришлось откатывать время назад. Как же пройти дальше? Любое движение фиксируется. Вариант только, если подгадать, пока кто-нибудь пройдет мимо артефакта с пропуском, а я остановлю время. Подходящий момент подвернулся буквально минут через 10 ожидания, показавшиеся мне вечностью. Небольшая группа ученых шла по коридору и ненадолго остановилась у артефакта. Один из ученых приложил к экрану карточку, висевшую у него на шее, и артефакт позволил пройти. Сейчас. Остановил время, проскочил по коридору и скрылся за поворотом. Благо, там никого не было, а укрыться можно было за кучей вещей, сваленных возле стены. Когда за мной захлопнулась дверь сектора, я понял, что обратного пути уже не будет. Теперь только вихрь поможет мне выбраться отсюда без проблем. Я дождался ту самую группу ученых, которая помогла мне пройти мимо артефакта, и проследовал за ними. Они свернули в лабораторию с огромными толстыми стеклами, высотой во всю стену, и заняли места за столом. Старший специалист приложил карточку, висевшую у него на шее, к аппарату, и запустил вихрь. «Так, ребята, давайте поработаем. К группе тестировщиков приготовиться». «Мой выход. Эти ребята еще не подозревают, что тестировать вихрь буду я, а не их группа». Остановил время, буквально секунд на 10. Промчался к входной двери, ведущей внутрь объекта, и запер ее за собой. Что происходило в лаборатории, я не знаю, да и некогда было разбираться, потому как время потекло в привычном режиме, а передо мной замелькали голограммы. Я закрыл глаза, сконцентрировался и потянулся к таланту. «Представьте в сознании место, которое должно быть смоделировано», — послышался голос помощника. «Неужели он умеет читать мои мысли? Что ж, тогда пусть выполняет». «Нужно сосредоточиться и прикинуть, куда мне необходимо переместиться». «В самое начало, где Кислов и его компания избивали Серафимова, я возвращаться не хочу. Слишком это рискованный этап в моей жизни. Да и что там менять? Конечно, можно избежать ловушки Калмыкина и не поддаваться соблазну преподавательницы. Но тогда снова придется штурмовать домик в Дудинке, а я не уверен, что Кеша опять сможет выиграть на время. Нет, попробую перенестись в прошлое перед началом второго курса». Именно тогда пропали первые девушки. Да и сил у меня осталось совсем немного. Вообще будет очень здорово, если получится переместиться в нужный временной промежуток. «Уточните место для генерации», — потребовал голосовой помощник Вихря. «Что? Мне не нужна генерация. Мне нужно перемещение во времени. Может, меня сейчас забросит в параллельный мир? Тогда все сходится. лекция Кочубея, его слова о том, что ученые приблизились к подтверждению теории существования параллельных миров и сам принцип работы объекта. Не сходится только одно. Слова Яны противоречат тому, что выдает вихрь. Может, нужно попробовать иначе? «Создайте определенный мыслеобраз в своем сознании», — потребовал помощник. «Вот оно». Я представил палубу Кулонга и ту самую ситуацию, когда Радкевич помогла мне освободиться от оков. Для начала попробую переместиться в это место. Если получится, можно попробовать прыгнуть еще дальше. К моему удивлению, прямо на глазах появилась палуба корабля и куча культистов с факелами и шокерами в руках. Слева и справа от меня к контейнерам были прикованы пленные студенты. Я ощущал запах воды, слышал шум мотора корабля и даже смешки культистов. Получилось! Я смог переместиться в тот момент, когда еще был шанс поймать главаря Октопуса и спасти Алису. «Прекрасная работа, Арсений!» — послышался рядом голос Гронского. «Борис Ефимович, как он здесь оказался?» Истомин к этому времени уже был мертв, поэтому это мог быть только настоящий Гронский. «Может, вихрь действительно забросил меня в другой мир, где Гронский примкнул к Октопусу? Бред какой-то! Не думаю, что существуют параллельные миры, которые будут похожи друг на друга, как две капли. Опыт моего родного мира является отличным тому подтверждением. Неужели он все-таки заодно с осьминогами?» «Арсений, признаться, ты меня удивил». «Нет, даже не так. Ты удивил всех нас», — с улыбкой произнес бывший ректор. «В одиночку пробраться на объект, минуя охрану и защитные артефакты, улучшить подходящий момент, когда вихрь будет готов к генерации? Думаю, ты истратил много силы для этого». Гронский хлопнул в ладоши, и мир вокруг мгновенно исчез, оставив лишь просторный, но пустой зал в форме цилиндра с прозрачными стенами. «Погодите, выходит, я никуда не перемещался?» «Конечно же нет. Мы прекрасно представляли, что многим из вас будет интересен объект. Поэтому решили обезопасить тебя. И с помощью Романа из научного центра и Дорофеевой запустили ложную информацию. На всякий случай, если кто-то из студентов окажется связан с Октопусом или одной из дворянских фракций Москвы». «Вихрь не усиливает таланта. Все это было обманом», — догадался я. «Верно», — улыбнулся Борис Ефимович. «Вихрь устроен совсем иначе. Это место в точности до мельчайших деталей генерирует окружающие условия. Думаю, ты сам успел в этом убедиться. Это идеальный инструмент для планирования и аналитики. С помощью этого объекта мы можем разрабатывать планы по проведению разного рода вооруженных операций. Освобождению заложников, захвату кораблей и зданий, нейтрализации врагов. Мы можем обучать молодых бойцов, задавая гибкие условия для тренировок и даже попытаться заглянуть в будущее, моделируя разные ситуации. Именно поэтому Георгий Максимович привез вас сюда. Если не считать ученых и военных, вы будете первыми, кто протестирует объект». «Да, вот только меня вряд ли допустят сюда снова». «Тебе не стоит волноваться. Когда наши ученые заметили, что ты проник сюда, немедленно сообщили Платонову и мне. Благо, я оказался рядом, вовремя остановил охрану. Да и ты не подкачал. Другие создали бы что-то для себя, а ты что пытался сделать?» «Схватить того мерзавца, что убил Алису, и спасти Малиновскую». «Вот, говорю же, достойный поступок». «Я тоже пытался возвращаться во времени с вихрем, но не сработало». «Да вам-то куда, Борис Ефимович?» — ухмыльнулся я. «А ты до сих пор не понял?» Декан Уников удивленно посмотрел на меня. «Мы ведь с тобой братья по таланту. Еще тогда, на собеседовании, я вмиг разгадал особенность твоего таланта, замедлил время и не позволил тебе упасть. Сколько опасностей для Академии студентов я смог предотвратить, ты даже представить не можешь. Да, кое-что мне не удалось исправить, но наши враги были очень хитрые и настойчивые». «Но как? Выходит, я совсем не уник?» «Не переживай, ты уник. Просто твой талант раскрылся так же, как и мой. Почти так же. Ведь я попал в этот мир по милости одного волхва, который решил избавиться от меня в моем родном мире. Да, я был не самым мудрым человеком в молодости и занял не ту сторону. К счастью, он меня не убил, а просто забросил в другой мир, где я пересмотрел свои взгляды и стал тем, кем являюсь сейчас. И много нас таких по всему миру. Пока мне известны только два человека — ты и я. Но не удивлюсь, если подобных уников окажется немного больше. Видишь ли, для раскрытия нашего таланта нужно не только искажение пространства, но и времени. Мы оба попали в иные эпохи, как я думаю. Вот почему наш талант работает так. Но это все теории, которые мы выдвинули с моими уважаемыми коллегами». «Что здесь происходит? Почему на объекте посторонние?» — послышался суровый голос. Я повернулся и увидел в дверях мужчину в военной форме без опознавательных знаков. Даже на погонах располагались нашивки, которые не позволяли определить звание. «Не волнуйтесь, Виктор Макарович, мы протестировали вихрь. Он готов к работе». «Кто давал разрешение? Буквально сегодня ученые отчитывали, что есть проблема с генерацией». «Как видите, проблем нет. Наш лучший студент-практик вызвался протестировать систему защиты объекта и сам вихрь. Обо всех обнаруженных уязвимостях он непременно сообщит в рапорте». Гронский повернулся ко мне и произнес снисходительным тоном. «Арсений, благодарю за работу. Мы не будем вас задерживать, можете идти. Только постарайтесь перед отдыхом подготовить подробный отчет о том, как вы прошли охранную систему объекта». Шагая к выходу из комнаты в виде цилиндра, я испытывал огромную благодарность Гронскому. Ведь он меня сейчас спас от серьезных проблем. Правда, меня все равно ждет долгая ночка. Ведь за полчаса описать все в подробностях у меня не выйдет. Утром я проснулся в тот момент, когда Платонов бесцеремонно ворвался в нашу комнату. «Выспался, тестировщик!» — гаркнул он, бросив на меня недовольный взгляд. «Из-за тебя нам с Борисом Ефимовичем все мозги прожужжали. Собирайся, для тебя будет персональный наряд. А остальным советую не засиживаться и строиться». «А с какой стати для чужого персональный наряд, а нам нет? Мы ведь в его пятерке!» — запротестовал Валик. «Вот ты его и спроси!» — отрезал Максимыч и вышел, не желая тратить время на объяснение. Ребята мгновенно повернули головы в мою сторону, и я виновато замялся. «Это долгая история. Я нам ведь сказала, что вихрь усиливает талант. Вот я и хотел спасти Алису и поймать того негодяя. Оказалось, все совсем иначе. И да, Кеша, я взял твой артефакт для отвода глаз. В общем, его забрала охрана вихря. Но я верну тебе такой же». Я прекрасно понимал, что парни не отцепятся, не получив объяснений и хоть немного информации о том, что мне удалось увидеть. Поэтому несколько минут перед завтраком я потратил на описание своих ночных приключений. «Арс, ну ты даешь!» — удивленно и с некоторой долей обиды произнес Зимин. «Мы ведь пятерка, отряд, а ты пошел к вихрю один, даже не сказав ничего нам!» — подхватил Кеша. «А что мне было говорить? Скажи я вам, куда собираюсь, вы бы непременно пошли со мной. Это была моя безумная идея, и рисковать пришлось мне. Как видите, я и так в итоге засыпался. Хорошо, хоть Гронский заступился и отмазал перед военными». Ребята все равно затаили обиду. А когда я оставил их и направился к вихрю, провожали завистливыми взглядами. «Понимаю. Я бы с удовольствием взял с собой всю команду, но пока мне можно только одному. И то приглашение и запись в штат тестировщиков объекта для меня стали полной неожиданностью. Видимо, этот вопрос решался наверху, а меня просто поставили в известность». Платонов вручил мне карточку с оранжевым уровнем доступа. Теперь я мог свободно пройти к объекту без проблем с охраной. Только оказавшись внутри, я понял, насколько рискованной и безумной была моя ночная вылазка. Патрули, камеры, защитные артефакты. Меня несколько раз могли убить за попытку проникновения на охраняемый объект. И только благодаря таланту и запредельной удаче я смог проделать весь путь и остаться в живых. «Эй, ты тот самый парень, который ночью пробрался на объект?» — остановил меня один из ученых. «Да, это я». «Отлично. Как тебе, Щеглов?» «Чижов». «Ага, хорошо. Значит, сейчас берешь инструмент и приступаешь к работе». Ночная смена отработала и оставила после себя массу мусора, который нужно убрать. Я проследил за рукой ученого и увидел швабру, половые тряпки и ведра с водой, стоявшие в самом углу комнаты. «Вот, значит, какое тестирование мне предстоит. Можешь не торопиться, сегодня выходной, поэтому следующая группа тестировщиков придет часов после 6 вечера. У тебя есть весь день, чтобы навести тут порядок. Только ничего не трогай». Мужчина словно опомнился, подошел к терминалу, провел по нему своей карточкой, заблокировав доступ, и с довольным видом удалился. «Интересно, у меня такой же пропуск. Получится разблокировать вихрь или нет?» Я подождал пару минут, пока этот тип уйдет подальше, для вида даже взял ведро с водой, расплескал немного по полу и принялся его драить, а затем подошел к терминалу и провел по нему своей картой. Заработало! Может, он и гениальный ученый, но в быту идиот. Неужели он думал, что я не попытаюсь проделать этот трюк с допуском? Или думал, что мне не выдали карточку с идентичным уровнем доступа? Швабра с ведром отправились обратно, а я уверенно шагнул в сторону комнаты в виде цилиндра. Выходит, можно смоделировать любую ситуацию, если хорошенько постараться воспроизвести ее в своем сознании. Еще со вчерашнего дня меня беспокоила одна мысль, которую я собирался проверить. Я понял, что меня беспокоило все это время. Это не только боль утраты, но и чувство вины. Мне казалось, что в гибели Алисы виноват я. Где-то не успел, где-то поступил неверно. Благодаря вихрю у меня была возможность найти ответ на вопрос, который мучил меня так долго, и выяснить, можно ли было помочь Малиновской выжить. «Представьте в сознании место, которое должно быть смоделировано», послышался голос помощника, когда я вошел в вихрь. «Палуба Кулонга, захваченного культистами», произнес я, стараясь ускорить процесс моделирования. В сознании всплыли воспоминания, и я постарался максимально подробно воспроизвести ситуацию на палубе корабля. «Сработало!» Вот Настя закрыла пленников от огненного смерча. Теперь Карина вступила в борьбу и сделала то, что не удалось Фирсовой. Мой выход. Я видел, как Бенедикт убегал вместе с Георгом и Эрикой в сторону подводной лодки и помчался следом за ними. В этот раз я заранее сместился в сторону, чтобы к моменту дуэли с предсказателем подойти в более выигрышной позиции. Готов. То ли вихрь решил мне подыграть, то ли в этот раз мне повезло. Но культист рухнул на палубу после моего меткого выстрела. Как ни старался, я все равно не успевал догнать Малиновскую. Может, попробовать выстрелить рядом с ней и вынудить найти укрытие? Тогда она задержится и не получит выстрел в упор. Не вышло. Девушка совершенно не обращала внимания на происходящее вокруг, полностью сконцентрировавшись на главаре октопуса. Я лишь увидел, как она снова рухнула на палубу, сраженная выстрелом Бенедикта. Заново. В этот раз я попытался сразу побежать на перерез Бенедикту и отрезать путь к отступлению. Но у меня ничего не вышло. В той части корабля было слишком много врагов, а я оказался в полном одиночестве в окружении культистов. Итог был закономерен. Даже талант не помог мне победить. Третья попытка снова оказалась безуспешной. Я пытался завладеть оружием и застрелить Бенедикта, но его хорошо защищали приспешники, владеющие талантом. Мой блицкриг провалился, а попытка завершилась закономерным итогом. Раз за разом я бился над решением этой проблемы. Возвращался назад, замедлял время, один раз даже остановил его, хоть на тот момент и не мог себе позволить подобное. «Мне нужен ответ». «Может быть, если бы я тренировался прилежнее, смог бы открыть в себе такую возможность раньше. Хотя куда уж больше стараться. И так едва стоял на ногах во время учебы». Увы, даже остановка времени не помогла. У Бенедикта обнаружился защитный артефакт. Интересно, он реально у него был? Или это вихрь посчитал необходимым выдать его главному злодею? В любом случае, ответа на свой вопрос я уже не получу. Попытки на 15-й вихрь устал моделировать ситуацию и потух. Я осмотрелся и увидел вокруг лишь прозрачные стены. Надеюсь, я не сломал объект? Должны же у него были быть какие-то предохранители от перегрева или что-нибудь подобное. Направившись к выходу, я понял, в чем была причина. У входа в объект стоял Гронский.